Глава 67. «Главное, постарайся меньше говорить, Джеймс», — давал последнее наставление Бурцев. «Запомни, ты Рудольф Курц, медиум. Это что-то вроде помощника немецкого мага. Я магистр Иерусалимского дома ордена Святой Марии Гендрих фон Хохенлох. А попасть нам нужно, попасть к рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру». «Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер», — без запинки выговорил Брави в одеянии медиума эзотерической службы. «Хорошо. Больше, чем этот человек, охранителя гроба тебе не расскажет никто. Идем. Хотя нет, вот еще что. Если кого встретим, следи за моей головой. Когда кивну, делай так». Бурцев скинул рукой в кольчужной перчатке. Под сводами хронобункера СС прозвучало фашистское приветствие. «Повтори, Джеймс!» Брайв повторил. «Получилось с первого раза. Блин!» Да по этому способному парню плакала нацистская партия. «Нормально!» Бурцев надел топхельм, чтоб уж полностью соответствовать образу крестоносца из ордена Святой Марии. Взять оружие пленных эсэсовцев? Нет, не стоит. Джеймс не управится с колдовским самострелом. А сам он... Ему спрятать Вальтер от охраны Гиммлера будет непросто, но не приспособлены средневековые доспехи для скрытого ношения пистолетов. Нагрудного ковчежца кобуры, как у старого знакомого Фридриха фон Берберга, у Бурцева нет. А тевтонский брат с Вальтером за рыцарской перевязью — это уж как-то слишком подозрительно. В общем, хватит меча в ножнах и кольтелла в руках Брави. Должно хватить. Для начала. Потом будут трофеи. — Пошли, Джеймс! — прогудел Бурцев из-под шлема. — Храни вас, Господи Иисусе! — пожелал Гаврила. — И Пресвятая Дева Мария! — вздохнула Едвига. — Да поможет вам Аллах! — добавил Хабибулла, завидев, как крестятся христиане. — И Будда пускай прибудется с васа! — торопливо произнес Сыма Дзян. — Извечный Тангри и могущественная Этоген! Язычник Барангул тоже не остался в стране. — И Оперкумус, и Перкуно, и Патримпо, и Патало! — скороговоркой помянул главных божеств прусского пантеона дядька Адам. Весьма, в общем, обнадеживающее напутствие. Тяжелая бронированная дверь открылась без проблем. Простой и надежный запор с хорошо смазанным колесом не требовал специальных навыков медвежатника. Крутишь колесо в одну сторону, дверь отпирается. Крутишь в другую, запирается. Два автоматчика, дежурившие снаружи, не проявили агрессивности. Наоборот. Вытянулись в струнку, когда из храна бункера вышли двое. Тевтонский рыцарь при полном доспехе и медиум с накинутым на голову капюшоном. Рыцарь чуть кивнул ведрообразным шлемом. Медиум скинул руку. «Хайль Гитлер!» — донеслось из-под капюшона. Дверь в хронобункер закрыли быстро. Изнутри закрыли. Рыцарь и медиум не пошли прямо по широкому ангароподобному проходу к внешним воротам и не свернули влево, где проходил инструктаж разведгрупп испытателей, которым надлежало первым вступить в сайт-туннель. Странная пара вошла в правый коридор, тот, который вел к камере допросов. Значит, происходило что-то важное, что-то очень важное. Что-то, что не должно касаться рядовых вояк. Неподвижные автоматчики молча смотрели вслед удаляющимся фигурам. Каменные лица, пустые глаза. Так и должно быть. В охрану хронобункера отбирали тех, кто умел держать язык и эмоции при себе, и кто умел исполнять приказы, не утруждаясь излишними размышлениями. А приказ сегодня был просто ясен. не впускать в хронобункер посторонних и не чинить препятствий сотрудникам эзотерической службы. Более того, эзотерикам надлежало оказывать всяческое содействие. Если попросят, оказывать. Просьб о содействии пока не поступало, поэтому и стояли автоматчики на вытяжку со шмастерами на животах. Просто стояли. И думали об одном, как сохранить невозмутимость арийских физиономий. Теперь-то это было проще. Гораздо. Сегодня из хронобункера уже выходил один тевтонский рыцарь. Его тоже увели в правый коридор к камере допросов. Вслед за какой-то девчонкой. Ну, наверное, одного рыцаря оказалось мало, потребовалось еще. Медиум в черном балахоне и рыцарь с черным крестом скрылись за плавным изгибом туннеля. Автоматчики расслабились, переглянулись. Они уже начинали привыкать. Это было необходимо. Без этого нельзя. Скоро пришельцы из прошлого станут здесь частыми гостями. Так считали солдаты цейткоманды СС. Широкий просторный коридор освещался столь же хорошо, как и хронобункер. Лампы, укрытые выпуклыми прозрачными плафонами, изливали резкий свет через каждые 3 метра. А под ногами неправдоподобно гладкий бетонный пол. Все это смахивало на кишку космического корабля. Или на какое-нибудь футуристическое метро. Правда, без рельсов. Джеймс ступал беззвучно. Бурцев царапал пол шпорами. Нервы были на пределе. И благословением Господним казалось глухое ведро Топхельма, под которым так удобно прятать физиономию. Джеймсу приходилось труднее. В ярком свете мощных ламп капюшон медиума закрывал лишь верхнюю часть лица. Впрочем, Брави пока держался молодцом. Да и никто им пока не встречался. Справа и слева виднелись узкие боковые проходы, темные нищи и запертые двери. Но людей не было. Продвижению рыцаря и сотрудника эзотерической службы не препятствовали. Потом коридор закончился. Массивной запертой дверью и стеной, в стене пулеметная амбразура. Хорошая позиция, ведь коридорчик простреливается. Между дверью и бойницей стоял офицер в чине гауптштурмфюрера с вальтером в кобуре. Зыркает пытливым взглядом, не стреляет. По тевтонским крестам и балахонам медиумов здесь стрелять не принято. Сразу, по крайней мере. Сначала поговорят, как минимум. Они приблизились, офицер отсалютовал. Джеймс ответил, не дожидаясь знака Бурцева. Быстро учится Брави. 2 хайля нацистского приветствия слились в один. — Я смотрю, бастай туннель заработал, господин медиум, — дружелюбно хмыкнул гауптштурмфюрер. Вообще-то смотрел на Бурцева, прямо пожирал глазами. Еще бы! Ожившая история топчется перед запертой дверью. И от гауптштурмфюрера зависит, пускать, не впускать. «Я-я», — быстро и не особо вникая в вопрос, ответил Брави. «Да-да», — коротко и деловито. Джеймс имел сейчас вид порученца по особым важным делам, которому не досуг вести долгие разговоры. Но и гауптштурмфюрер службу знал. Спросил, что положено, куда, мол, зачем. Лицо у этого вояки было поживее, чем у часовых хронобункера. Взгляд повнимательнее. И подобострастие в том взгляде поменьше. Из-за плеча немца совсем уж негостеприимно торчало пулеметное рыльце. «Личная охрана рейхсфюрера», — так говорил Ганс. Прежде чем Брави успел ляпнуть лишнее, Бурцев выступил вперед, звеня металлом, шаркой, шпорами, вновь привлекая все, абсолютно все, внимание фрица к своей персоне. Заговорил громко, уверенно, с должной долей рыцарской спеси, с необходимой толикой почтительности в голосе. — Брат во Христе, я должен без промедления видеть вашего гроссмейстера. — Гроссмейстера? — поднял брови немец. Какого еще гроссмейстера? Шахматного мля. Гроссмейстера, благочестивый хранитель гроба. Рейхсфюрер, так его здесь называют. Брат Рудольф, прибывший со мной из Иерусалима, Бурцев указал на сопровождающего. Любезно согласился проводить меня к нему, дабы... Его перебили. Не очень вежливо. — А соблаговолите-ка для начала снять шлем, господин рыцарь. И вы, брат Рудольф, тоже поднимите капюшон. Сердце в груди Бурцева застучало часто-часто, сильно-сильно. Неужто заподозрил что? Или пустая формальность? Скорее уж второе, вряд ли гауптштурмфюрер, охраняющий подступы к допросной камере, знает в лицо магистров Братства Святой Марии и медиумов эзотерической службы СС. Ладно, пожалуйста, херр гауптштурмфюрер, любуйтесь, если это что-то вам даст. Топхельм снят и оттягивает правую руку. Так задумано, чтоб в случае чего шлемом тем под 5 кг, да в морду офицеру. Бурцев важно надувал щеки. Бурцев смотрел надменно и раздраженно. Бурцев играл роль оскорбленного магистра. Брави тоже скинул капюшон. О, папский шпион и профессиональный убийца умел владеть лицевыми мышцами. Кроткое лицо с легкой гримаской удивления. Неужели не верят? Предстало перед стражем. Наверное, эсэсовца заинтересовал не столь их физиономии, сколько реакция на проверку. Реакция его устроила. Фейс-контроль был пройден благополучно. Гауптштурмфюрер стрельнул внимательными глазками на одного, на другого, кивнул удовлетворенно, махнул рукой, дозволяя надеть шлем и капюшон, если есть желание. У Бурцева желание было. Оруженосца нет, коней с отдельной сумкой тоже, а держать тяжелый топхельм на весу неудобно. Ну и главное, конечно, хотелось спрятать поскорее чувства и эмоции в защитную ведрообразную раковину с узкой смотровой щелью. Джеймс тоже предпочел набросить капюшон. — Итак, зачем вам понадобился господин рейхсфюрер? Ну, то есть гроссмейстер? — Чтобы поведать о надвигающейся опасности, — ответил Бурцев. Гауптштурмфюрер еще раз окинул взглядом его доспехи, измятый измазанный плащ крест Тевтонского ордена. — А мне вы ничего не желаете поведать, а? — Хм, брат во Христе, кто вы такой? — Магистр германского ордена Святой Марии в Иерусалиме, Генрих фон Хохенлох, — отчеканил Бурцев. Эсэсовец изменился в лице. — Фон Хохенлох? Как? Еще один? Я сегодня уже впустил в эту дверь Генриха фон Хохенлоха вместе с сопровождающим. Магистр ожидает сейчас встречи с господином рейхсфюрером. — Вы впустили в свою подземную крепость самозванца, — скорбно изрек Бурцев. — Я молю Господа, чтобы коварный враг, подло прикрывающийся моим именем, не успел сотворить свое черное дело, пока я вынужден тратить время на беседу с вами, брат во Христе. — Дело черное! — гауптштурмфюрер подобрался, подтянулся. «Иерусалим пал!» — печально продолжал Бурцев. Немец ничуть не удивился, не проявил интереса. Кажется, он уже был в курсе. «Полчища князя тьмы хозяйничают ныне на улицах святого города!» — юродствовал Бурцев, но это не проняло эсэсовца. «А ордеси именуют себя Красной Армией!» «Что?» А вот это фрицу было вновь. Об этом визитер из прошлого, настоящий фон Хохенлох, вряд ли кому рассказывал. На такое у тевтонского магистра попросту не хватило бы фантазии. — Как? Как они себя именуют? — Красная армия во главе этих адовых сил стоит великий маг, имя которому — полковник, — добавил Бурцев. — Полковник? — Полковник, — зловеще прогудел Бурцев из-под шлема. — Полковник Исаев. — Это правда? — встревоженный гауптштурмфюрер повернулся к Джеймсу. — Я-я, — закивал Брави. «Да — Да-да, чем, собственно, и ограничивалось все красноречие брата Рудольфа. Гауптштурмфюрер поверил. Ну, так сказать, по крайней мере, либо старонемецкий Бурцев звучал убедительно, либо тевтонский наряд, носивший явные следы недавнего сражения, сыграл должную роль. Офицер СС повернулся к пулеметной абразуре. Выкрикнул приказ. «Открыть!» Запертая дверь отворилась. Все-таки Красной Армии полковник Исаев — это серьезно. Это здесь отпирает любые засовы. «Рейхсфюрер запретил его беспокоить, но вы будете первыми, с кем он встретится, когда освободится», — пообещал гауптштурмфюрер. «А пока следуйте за мной, оба!»